Глава пятая. Он не очень торопился. Нужно было подождать, пока рассветет, иначе можно было приехать раньше, чем к сетям пожалуют сборщики саранчи. Их еще не было, и он стал прохаживаться по округе, пока не жарко. Было тихо. Он не надевал маску, вдыхал полной грудью не нагревшийся воздух. Саранча еще не вся спряталась в песок. Кое-какие особи еще шелестят в воздухе. Машинально и без всякой злобы инженер раздавил очень опасного паука на склоне бархана. В принципе, это место ему нравилось. Низина, река километров 5-6 на запад. Все указывало на то, что тут есть вода. Камни встречаются нечасто, здесь можно бурить. Завтра он приедет сюда с инструментом, еще раз поглядит и посчитает. Солнце едва выползло из-за горизонта, степь засыпала. Живность спряталась, но все барханы вокруг и одна длинная, но невысокая дюна были испещрены следами кикконов. Ну а раз тут есть ящерицы и саранча, конечно, здесь, естественно, водятся и дрофы. Да, дров тут было много, и Казадой в этих местах, скорее всего, тоже водился. Но ему попались и следы опасного животного. Прогуливаясь вдоль одного из барханов, он наткнулся на широкую, почти незаметную полосу сантиметров 20. «Большая тварь!» — отметил он про себя и взвел курки на обрезе. Дальше не пошел. Конечно, нужно было пойти прикончить это опасное существо, пока след свежий. Но это заняло бы время, а у него его не было. Инженер направился к мотоциклу. Повернул и через сотню шагов набрел на еще один такой же след, только поуже. Да, скалопендр тут было предостаточно. Если сегодня все сложится, придется ими заняться. Горохов еще на подъезде к сетям увидал трех людей с оружием. Сапоги они не носили, самодельные башмаки, обмотки. Короткие, почти белые пыльники, головы укутаны в тряпки. Они стояли на бархане и смотрели в его сторону. К ним он и направил мотоцикл. Подъехал почти вплотную и заглушил мотор. «Здравы будьте, добрые люди!» — произнес он, слезая с мотоцикла. «И тебе здравия желаем!» — отвечал ему один из них, не снимая маски и не спускаясь с бархана, так и говоря сверху. Горохов и не ожидал другого. Казаки — люди гордые, а если говорить честно, то и заносчивые. Эти жители бесконечных степей и раскаленных песков на всех других смотрели свысока. Конечно, они кичились своей выносливостью, своей выдержкой, врожденной приспособленностью жить в адских условиях юга и умением стрелять почти без промаха. В общем, для них он был каким-то горожанином или северянином. «Это ты, что ли, оставил метку?» — продолжал казак. Кажется, он был немного озадачен тем, что какой-то северянин знает об их способах извещения. «Я», — отвечал инженер достаточно твердо, — «лебезить и заискивать перед этими жителями пустыни нельзя было ни в коем случае. Мне нужно говорить с атаманом Васильком». «А о чем ты хочешь говорить с Васильком?» — спросил казак. «А ты Василек?» — теперь уже спрашивал сам Горохов. «Я нет». Чуть подождав, снизошел до ответа казак. «Так зачем ты спрашиваешь?» «Чтобы знать», — уже достаточно грубо отвечал казак. «А то всякий торгаш будет атамана спрашивать, а у атамана и своих дел хватает. Говори, что хотел, или уматывай отсюда». «Я не торгаш», — отвечал Горохов. «Скажи Коле Васильку, что инженер Калинин хочет с ним говорить по хорошему делу». «Инженер? Это вам не торгаш». Казаки переглянулись, и теперь уже заговорил не тот, кто говорил до этого. «А ты что, знал Колю Василька?» — спросил второй. «Знал?» — Горохов чуть задумался. «Получается, что собранная для дела информация устарела? Коли Василька уже в живых не было». «Его знал мой друг Каменков. Он имел с Васильком дела», — ответил инженер и уточнил. «Так что, Коля уже не с нами?» «Нет, пусть песок хранит его кости». — сказал тот, что заговорил второй, и сделал жест, который у казаков выказывал почтение. — Пусть песок хранит его кости, — повторил Горохов и сделал такой же жест. — А кто теперь водит в атаку вместо атамана Василька? — Его племянник, Лёва Василёк по прозвищу Ходи Нога, — сказал тот, что говорил с ним первый. — Главное, не засмеяться, когда буду с ним говорить, — — подумал Горохов, усмехаясь под респираторной маской. «У этих степняков забавная методика выбора прозвищ». «А как мне его увидеть?» — спросил инженер. «Езжай на северо-восток. Отсюда через 9 километров начнется каменная гряда. Там наш Кош. Кто спросит, так скажет, что Салов дал добро». «Понял. Скажу, Салов дал добро», — ответил Горохов и сел на мотоцикл. «Термитники. Удивительно. Жарко, но здесь они не редкость. Один, другой, третий». Горохов не знал, что так далеко на юге встречаются термиты. Заросли белой, почти как бумага, колючки, роскошные кактусовые поляны, песчаные холмы, где, походу, обитает немало саранчи. Хорошие места. Тут можно выжить и даже неплохо жить, если, конечно, найдешь воду. И тут же на один из барханов, что был от него метрах 50, выскочил невысокий казак с винтовкой, а винтовочка направлена была в его сторону. «А ну, стой!» — орет казак высоким голосом. Горохов бросает газ, поднимает руки, показывает перчатки. «Смотри, у меня в руках ничего нет». «Я катаман, у меня Салов пропустил!» — кричит он, чуть оттягивая маску, чтобы было слышно, чтобы этот с винтовкой не дурковал. «Он катаману!» — кричит кому-то, тот, что стоит на бархане. «Его Салов пустил!» И через секунду уже кричит Горохову. «Езжай!» — машет рукой в сторону начинающейся гряды камней. «Вон туда!» Да, голос у него высокий. Теперь Горохову ясно, что это пацан лет 12. Инженер заводит мотоцикл и едет к гряде. 9 километров, 200 метров по спидометру. Салов был прав. Умение точно определять расстояние — еще один полезный навык степных людей. Природный дальномер у них что надо. Причем они отлично определяют и дистанцию, когда прицеливаются, и расстояние, когда едут по пустыне. Этот навык распространен в степи поголовно. Наверное, те, у кого с этим делом было туго, не успели оставить наследников. Палатки всегда ставят с севера, прячут от солнца. Тут у камней с северной стороны в тени стояли большие квадроциклы, прицепы, мотоциклы, бочки с рыбьим маслом, на одном прицепе аккумуляторы. На солнце разбросаны панели. Где-то у палаток тихо гудят кондиционеры. Палатки стояли вплотную к камням, так прохладнее. Горохов заехал с северной стороны, загнал свой мотоцикл в тенек, заглушил мотор. Тут же со всех сторон к нему побежали дети. Все любопытные, почти все без масок. Глаза у некоторых даже не синие, не серые, почти белые, как и волосы, а сами смуглые. Лица чистые, ну, не в смысле не грязные, грязи-то на них хватало, а в смысле, что опухолей и желваков проказа на них нет. Детей много, 30, наверное, все не старше 10. Тут те, кто старше, уже помогают взрослым. Остановились, взяв его в круг, смотрят. «Эй, торговец, а что привез?» — кричат ему синеглазая девочка. Кажется, она тут самая старшая и поэтому заводила. «Я не торговец», — говорит Горохов, слезая с мотоцикла. Он достает из сумки коробку с фруктовыми леденцами. Скорее всего, эти дети о таких даже не слыхали. Протягивает коробку девчонке. «Подели на всех, по-честному». «Сама знаю», — заносчиво говорит та и берет коробку без каких-либо «спасибо». «Далее и далее. Че за это благодарить? Пусть этот тип сам спасибо скажет, что не отняли». «А атаман у вас где?» — спрашивает инженер и усмехается, глядя, как у детворы сразу вырос интерес к коробке. «А кто его спрашивает?» — доносится сзади. Горохов оборачивается на голос, видит пару женщин за детскими головами и еще несколько стоит у своих палаток. Все смотрят на него. Все они без пыльников, без масок, без головных уборов, в легкой, тонкой домотканной одежде. Волосы собраны на затылках. У каждой длинные золотистые сережки. На пальцах у некоторых еще и кольца есть. У каждой на запястьях по несколько разных браслетов. Тонкие наколотые узоры украшают кисти их рук. А у одной целая маниста из золотых замысловатых монеток. Вся грудь в золоте. Женщины, без исключения, поджарые, сухие. Полных степей не бывает. Почти все по-домашнему в коротких штанах по колено. Голени голые. Это непривычно. «Я инженер Калинин. Меня сюда пропустил Салов. Мне нужен атаман». «Странно», — говорит та, у которой золотое манисто. «Атаман как раз с Саловым поехал саранчо собирать». Тут Горохов даже растерялся на мгновение. Он еще раз оглядел женщин, что смотрели на него. Детей, которые не на шутку увлеклись, делил жом конфет, а потом сказал: «Ладно, подожду тут». «Ну, жди», — усмехнулась женщина, повернулась и пошла к большой палатке. И другие женщины тоже утеряли к нему интерес, тоже стали расходиться. Но не все. Некоторые остались. Их было трое. Они, эти трое, были молодые, все хорошо сложенные. Две светлых, а одна темноволосая. Но все привлекательные, если не считать их степную поджарость и первые признаки проказы на лицах за изъян. Переговариваясь между собой и посмеиваясь, подошли к нему, не особо церемонясь, заглядывали ему в багажные сумки. — Так ты не торговец? — спросила самая высокая из них. — Нет, — отвечал Горохов, доставая сигареты и закуривая. — Я инженер. — О, инженер! — с уважением сказала темноволосая. — А сюда чего приехал? — Колодец рыть? Он усмехнулся и покачал головы в ответ. — Нет, не колодец. «А чего же делать хочешь?» — спросила вторая женщина, темноволосая, глазастая, с родинкой на подбородке, немного резкая, чтобы быть приятной. «С родинкой на подбородке!» «Об этом я с атаманом поговорю», — отвечал Горохов. «А мотоцикл твой?» — спрашивает сероглазая. «Самая красивая из них, и свою руку в тонких узорах татуировки кладет на газ. Узоры на руке красивые, но руки у нее грубые и под ногтями грязь. Впрочем, грязь под ногтями тут у всех женщин. Эти дамы совсем не такие, как в городах. Здесь попросту нет воды, чтобы часто мыть руки». «Мой», — инженер аккуратно убирает ее руку с руля. «Этого делать не нужно». «А ты из городских?» — интересуется третья. «Из степных». «Но с севера не отстает от него третья». «С запада. Из-за реки я». «А, из-за реки, — понимает его высокая. — Там, говорят, даргов много». Горохов молча кивает. «Да, много. Он бы с удовольствием закончил этот разговор. Ему сдается, что женщины не сами его затеяли, что их послали разузнать о нем побольше. А это ему не нравится. Чем больше информации о тебе, тем быстрее можно найти дыру в легенде». «А ты женат, инженер?» — спрашивает самая красивая. У нее почти чистое лицо, лишь небольшая припухлость под носом, которая почти не портит казачку. Она поглядывает на подруг, и все они улыбаются с этакой женской многозначительностью. «Нет», — инженер качает головой. «Нет? А чего?» — спрашивает высокая. Тут и интерес в голосе слышится, и какая-то тревога. «Отчего это может быть не женат мужчина в расцвете лет?» «Да как-то все не ладилось», — отвечает инженер нехотя. «Теперь он думает, что, может, женщины не поцеловал никто. Кажется, они сами пришли. Он уже думает, не прогнать ли навязчивых и болтливых баб. Но решает подождать. Надо выглядеть добряком». «А дети? Дети есть у тебя?» — не унималась красивая. «Не знаю. Может быть, где-то и есть», — он смеется. Женщины тоже улыбаются. «А как же без жены-то жить? Или, может, ты инженер к любви неспособный?» — ехидно спрашивают, темненькая, с родинкой на подбородке. У нее тоже татуированы руки. Узоры уходят с кисти рук под одежду, а сама так и сверлит его глазами. А он не отвечает, опять смеется. «Вот бабы, ни стыда, ни совести!» «Нет, все-таки нужно их гнать». Горохов стреляет окурком в ближайшую кучу песка. И тут из-за камня с дюны в тень съезжает квадроцикл. За ним еще один и еще. Ну, вот и отвечать не нужно. Одна из женщин сразу уходит, а та, что потемнее, и та, что красивая, остаются. Горохов по одежде узнает человека, что едет на первом квадроцикле. Это один из трех, что его встречали, с которыми он уже разговаривал. Казак слезает с квадроцикла, стягивает маску, очки и держит их в одной руке, хороший дробовик в другой, и говорит беззлобно: «Самара, ты все мужа себе ищешь?» «Так ты бы меня нашел, атаман, я бы и не искала», — с вызовом отвечает ему темненькая с родинкой. «А, это и есть атаман, Лева Василек по прозвищу Ходи-нога. Молодой, лет 30, не больше. Занялась бы делом, женщина. Иди вон почисть саранчу, говорит молодой атаман. Инженер, пошли в дом, а то наши бабы тебя заедят. Заодно расскажешь, зачем приехал. Наглая Самара только фыркает ему в ответ, но атаман ей ничего не говорит. Всем известно, что казачки очень своенравные. Горохов идет за атаманом в большую палатку, что раскинуто под самым большим камнем.